«Давай проясним». Он подался вперед через стол. «Любовь не вскружила мне голову. Я продолжаю мыслить ясно и отдаю себе полный отчет в том, что делаю». «Ты в этом уверен?» — усмехнулся Ренар. «А вспомни-ка ту историю с дамочкой... Как ее? Ивет. Той, которую селяне заковали в колодки и ждали нашего приезда. Вспомни, как ты вступился за нее, потому что она была похожа на твою Элизу». Вивьен покачал головой. «Я вступился за нее не поэтому». «Как же!» — хохотнул Ренар. «А по-твоему, Ивет заслуживала наказание?» «Ситуация у нее была точно такой же, как у Элизы». Несостоявшийся любовник оклеветал ее, обвинил в колдовстве и хотел отправить со злости на костер, воспользовавшись удобным поводом — смертью старого коня, — кивнул Вивьен. «Ответь мне, друг, в чем же здесь вина Ивет? В излишней привлекательности?» «Вины Ивет здесь нет», — согласился Ренар. «Однако же вина Элизы...» Он недовольно цокнул языком. «Очевидно. Элиза действительно занимается колдовством». «Травничеством», — поправил Вивьен. «Она лечит людей от хвори, и ее лекарства действуют». «И еще она еретичка», — напомнил Ренар. «Язычница», — покачав головой, вновь уточнил Вивьен. «А с каких пор это стало менять дело?» — возмущенно воскликнул Ренар. «Она не искажает христианские догматы, как делал это, к примеру, Ансель. Она живет своей верой». Вивьен знал, что упоминание бывшего учителя заставит Ренара на время прикусить язык, и не прогадал. «Язычники куда менее опасны, чем еретики от христианства, Ренар. Ты сам это знаешь, ведь искажение основ нашей веры гораздо хуже, чем полное их незнание. К тому же множество по-настоящему опасных еретиков ходит под небом и вершит зло, которому мы и должны противостоять. Элиза — не одна из них. Она не причиняет людям зла. Она живет в лесу, в мире с природой, старается позаботиться о себе». Он сделал паузу, осекшись на том, что хотел добавить «и о сестре». «Давай говорить по правде, Ренар. Даже когда речь заходит о еретиках, мы судим далеко не каждого. Некоторые не представляют опасности, и мы просто закрываем глаза на их существование. Иначе костры с неугодными заполыхали бы по всей Франции, и нас бы ждал новый крестовый поход, более страшный и масштабный, чем полтора века назад». Альбигойский крестовый поход или Катарский крестовый поход 1209-1229 годы. Серия военных кампаний, инициированных Римской католической церковью по искоренению ереси катаров в области Лангедок. Элиза не совершила ни одного преступления, за которое должна была бы последовать смерть на костре. «Так мог бы сказать и я, о какой-нибудь женщине, которую допрашивал и которую поимел за день до казни». «И я бы не осудил тебя, если бы ты попытался защитить кого-то из них», — покачал головой Вивьен. «Потому что, если вдуматься, многие из них признались в колдовстве, потому что их пытали, а не потому, что они раскаялись. Ты знаешь об этом. И я знаю об этом. Каждый инквизитор, хоть маломальски разбирающийся в людях, угодивших к нему на допрос, знает об этом. Но прикрывается признаниями арестантов как своей личной защитой». Ренар поморщился. Да, он прекрасно понимал, о чем говорит его друг. Это не было для него новостью, но об этом попросту не было принято говорить вслух в кругах святого официума. Тяжело вздохнув, Ренар одним глотком осушил кружку с вином и поставил ее на стол. Подавальщица оказалась рядом с ним, точно почувствовав, что чаша его более не преисполнена. Косвенная ссылка на цитату из 22-го псалма Давида. «Господа желают еще вина?» — игриво спросила женщина. Ренар промолчал, и Вивьен кивнул за обоих. «Пожалуй, душа моя, пожалуй». «Сей момент», — отозвалась она. Подождав, пока женщина удалится из поля зрения, Ренар вновь посмотрел на друга, серьезно и хмуро. «И что ж ты теперь предлагаешь?» — спросил он. «А о чем ты?» — не понял Вивьен. «Я, насколько помню, никаких предложений не вносил». Я о ведьмах и еретиках. Теперь ты будешь смотреть, насколько каждый из них достоин казни. Будешь казнить всех, кто впадает к тебе в немилость, и спасать тех, кто будет тебе симпатичен. Так дела не делаются, Вивьен. Ты не епископ Лоран, в конце концов. Если кто и может отменять решение о казни, так только он. Да и то, если его святейшество не вмешается. Или архиепископ Руана. Вивьен покачал головой. «Я не собирался вершить собственные суды, мой друг. Вовсе нет. Напротив, я призываю к тому, чтобы вести следствие со всем тщанием, с расспросами свидетелей, с досмотром доказательств, с сопоставлением свидетельских слов, чего так часто не хватает в отделениях Инквизиции, отдаленных от Авиньона». На территории Франции со времен Альбегойского крестового похода самыми жестокими отделениями Инквизиции считались те, что располагались в провинции Лангедок. «Поверь, помыслы мои не несут в себе корысти, Ренар, если именно об этом ты беспокоишься. Я не собираюсь судить людей по личным симпатиям. Я проверял Элизу, разговаривал с нею, смотрел на тех, кому она помогает, пытался уличить ее во зле. И не преуспел. Если бы это случилось, я вынужден был бы со всей горечью, вызванной моей к ней личной симпатией, предать ее суду. А что до проповедника...» Он покачал головой. «Здесь, признаю, это была личная месть. Могу сказать в свое оправдание лишь одно. Нас с тобой и учить-то не пришлось читать в людских сердцах. Мы изначально хорошо это умели. И Базиль Гаэтан — один из тех частых экземпляров людей, в чьей душе развелось слишком много гнили. Он рано или поздно все равно угодил бы на костер или на виселицу. Слишком плохо чувствует опасность, слишком самонадеян, слишком глуп. И я позволил себе решить, кто именно будет его палачом. Решил стать им сам. В этом да, я виновен. Но остальные твои домыслы насчет меня беспочвены и, по правде сказать, полны бреда». Ренар опустил голову. Иногда его поражала складность, с которой, не готовясь, мог говорить его друг. Легкий укол зависти быстро отпустил его, и он сосредоточил свое внимание на том, что слова Вивьена искренне его успокоили. Похоже, он зря предрекал самое печальное развитие событий. Вернулась подавальщица с новой порцией вина. На этот раз оба инквизитора проводили ее благодарным взглядом. «Мне удалось смирить твой гнев», — усмехнулся Вивьен. «Да пошел ты», — буркнул Ренар, делая большой глоток. «Стало быть, да», — коротко рассмеялся и почти сразу умолк Вивьен, пригубив вино. Через несколько мгновений Ренар одарил его улыбкой, в которой читался намек на благодарность, и разговор пошел своим чередом. Вивьен расспрашивал его об утренней казни, о судье Лоране, о делах в отделении Инквизиции. Ренар все же выведал подробности сегодняшней ночи и с искренним удивлением воспринял новость о том, что столь привлекательная девушка, как Элиза, умудрялась до пришествия Инквизитора хранить невинность. «Погоди, а лет ей сколько? Ей на вид около 18, может, 20, изумленно пробормотал он. «Такой праведности некоторые монахи не могут позавидовать». «В твоих устах от еретички до праведницы один шаг», — усмехнулся Вивьен. «Ей 19. Спросил сегодня перед тем, как уйти. Попробовал разузнать, как же так вышло, что никто не склонил ее ни к женитьбе, ни к просто развлечениям. Она смешалась, и я понял, что говорить она об этом не хочет. Похоже, был кто-то довольно давно. Кто-то, кто нравился, с кем у нее могло быть что-то, но он куда-то делся». «И тем лучше для меня», — добавил Вивьен про себя. «Может, не решился путаться с ведьмой?» — предположил Ренар. Вивьен передернул плечами. «Не знаю и не берусь делать выводы за неимением фактов. И не хочу ворошить прошлое Элизы. В конце концов, у меня нет никакого резона сейчас ее допрашивать. Расскажет сама, если сочтет нужным, ну и захочет». Ренар недовольно цокнул языком. «Удивительная чуткость», — буркнул он. Обстановка вечера понемногу сделалась легкой и приятной для обоих собеседников. За время, проведенное в трактире, они успели слегка захмелеть, сделать перерыв, протрезветь и захмелеть снова. Вышли они из трактира с заметно облегченными кошельками, но и с легким сердцем. К тому моменту в городе уже давно стемнело, и лишь редкие факелы на домах и звезды на небе освещали двум инквизиторам путь домой. «Сегодня снова навостришь нос к своей ведьме», — поинтересовался Ренар, криво ухмыльнувшись. «Пожалуй, стоит дать ей возможность отдохнуть от меня», — ответил Вивьен, заходя за угол дома и направляясь по затемненной пустынной улице в сторону постоялого двора.